Крестил ли Христос? Я приметил в Евангелии одно разномыслие, и это меня смутило. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе 22 стихе сказано: «Пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». А в следующей главе Евангелия от Иоанна, 4, 2 стихе, говорится так: «Сам Иисус не крестил, а ученики его». Как же это понять? В одном месте сказано «Иисус крестил», а в другом «не крестил». Верно. При поверхностном чтении здесь кажется противоречие. Но прочтите эти стихи 2-3 раза вдумчиво, и ответ придет к вам без замедления. Первое место Писания поясняется здесь вторым. Вот вам маленький пример. В учебнике по истории читаем: в 1685 году французский король Людовик XIV завоевал Голландию. Каждому понятно, что не сам король завоевал страну, а его армия под его командованием. Теперь вернемся к вашему вопросу. Христос не крестил, а крестили бывшие с ним ученики его, как сказано более определенно во втором случае, в Евангелии от Иоанна, в 4 главе 2 стихе. В Священном Писании это не единственное место, где, кажется, есть какое-то противоречие. Но при более глубоком исследовании противоречия исчезают. В Библии нет противоречий. Место готово. Я слышал, как проповедник говорил, что, судя по признакам пришествия Христа за церковью, будет очень скоро. Он сказал: как только Христос закончит приготовление мест для нас, Он сразу придет. Он основал это на словах Христа: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где Я. А куда Я иду, вы знаете». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи со 2 по 4. Ваши сомнения имеют основания. Прочтите это место Писания несколько раз вдумчиво, молитвенно, сосредоточенно, и вам откроется истина. Христос сказал ученикам: «Я иду приготовить место вам». Куда же Он пошел, сказав эти слова? На Голгофу. Там Он уже приготовил место для всех спасенных душ и для проповедника тоже. Приготовил своими страданиями и кровью. Так что у Господа обителей места много. Всем хватит, кто приходит к Нему с покаянием. Христос сказал: «А если бы не так?» Но слава Богу, что это именно так. Это должно быть ясно всем детям Божьим. Я удивлен, что ваш проповедник ушел в материализацию вечной жизни, жизни, которая открывается спасенной душе в другом измерении. Можно ли, соблюдая точно все 10 заповедей, быть уверенным в спасении? Такого опыта я не имел. Может быть, и можно иметь уверенность в спасении, соблюдая все 10 заповедей. Но беда в том, что невозможно быть уверенным, что вы точно соблюдаете все 10 заповедей. Апостол Павел утверждает, что все 10 заповедей в точности исполнил только Иисус Христос. Кроме Него никто никогда не мог исполнить все заповеди в точности. Прочтите Римлянам 3 главу, стихи с 19 по 23. Вот почему путь спасения Бог открыл нам по благодати, независимо от дел закона. Спасение человека не в исполнении закона, а по благодати. Уверование в Иисуса Христа как личного Спасителя по Слову Божьему дает полную уверенность в спасении. Читайте об этом в первом послании Иоанна, глава 5, стихи с 7 по 13. Неправильный вывод. Вы очень энергично выступали против употребления алкоголя, а того не знаете, что сама Библия поощряет людей пить вино. Вот читайте, что написано в притчах. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою». Глава 31, стих 6. Вы вырываете слова из контекста 31 главы. Прочтите начало этой главы, хотя бы стихи с 1 по 9, и вы легко убедитесь, что Писание не советует пить, а воздерживаться от принятия вина. Царь Лемуил, о котором ведется здесь речь, впал в любострастие, увлекшись женщинами и вином. Здесь мать предупреждает сына против опасности прелюбодеяния и алкоголизма. Ее совет повторяется в притчах в 20, 23, 29 главах. Секеры для погибающего и вино для подавленного духом были и есть болеутоляющие средства в малом количестве. Даже змеиный яд в малом количестве имеет целительные свойства. Когда еще не было наркоза, и солдатам на войне приходилось ампутировать конечности без анестезии, им давали несколько глотков сильного напитка. Убитой горем матери, потерявшей дитя, давали глоток вина для временного успокоения и расслабления. Тимофею апостол Павел советовал брать немного вина для больного желудка. Немного красного вина советуют принимать перед едой тем, у кого плохой аппетит. Но это не реклама для алкоголизма, против которого говорит буквально все Писание. О богослужении. Неужели вы не знаете, что там, где нет священника, не может быть даже речи о богослужении? Об этом я знаю. И совершенно с вами согласен. Слава Богу, что мы все, верующие во Христа и искупленные Его кровью, имеем теперь Богом данного первосвященника Господа Иисуса Христа. Нам всем нужен священник, и очень нужен. Без священника немыслимо приблизиться к тому, перед кем даже ангелы закрывают свои лица. И Бог позаботился о первосвященнике, о едином посреднике, и дал его нам. Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Евреям, глава 4, стих 14. Священное Писание говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Глава 2, стих 1. Так учит Евангелие. И более того, апостол Петр пишет: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Но вы, верующие в Христа, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Для того, кто отвергает или искажает учение Евангелия о новозаветном священстве, нагромождая посредников перед искренне ищущими Бога душами, когда Бог говорит, что посредник един, и ходатай перед Отцом тоже един, слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко одеяло, чтобы завернуться в него. Исход, глава 28, стих 20. Как могло получиться? Как могло получиться, что спасенный Христом Иуда, которому Христос омыл ноги, отпал и погиб? Я хотел бы спросить вас, откуда вам известно, что Иуда был спасен? Христос сказал ученикам: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 70. Значит, Иуда был дьяволом до предательства и не был омытым кровью Христа, поэтому и омовение ног ему не помогло. Наука не доросла. Хотел я у вас спросить, как могли разрушиться иерихонские стены от трубных звуков, о чем рассказывается в Библии в книге Иисуса Навина? Теперь летают турбинные самолеты, и стены не падают, а тогда ведь стены строили крепче, чем теперь. То, что раньше называлось чудом, теперь объясняет наука. Но как объяснить это чудо? Наука еще не доросла до такого состояния, чтобы объяснить те чудеса, которые творил и творит Бог. Библия не говорит, что стены Иерихона пали от трубных звуков. При трубных звуках – это другое дело. Секрет успеха – послушание указанию Бога. Вполне возможно, что Бог допустил землетрясение, чтобы в ответ на молитву Израиля отдать им языческий город. Известно, что Иерихон расположен на линии землетрясений, проходящей через Азию и Гималаи к Тибету. Каждому чуду не всегда возможно дать научное объяснение, потому что не все законы природы нам открыты. Чудо всегда останется чудом. Мы видим чудеса на каждом шагу, в строении атома и в семени растения. Много неразгаданных тайн существует в природе, и все они для нас чудо. Одну треть жизни мы тратим на сон, а ученые не могут до сих пор как следует объяснить, что такое сон. Мы живем в мире пространства и времени, а что такое пространство и время, наука еще не дала ответа. Всем известно, что от холода сжимаются все тела и вода тоже. Но почему вода при дальнейшем охлаждении, начиная с нуля по Цельсию, начинает расширяться, образуя лед? Этого еще наука не знает. Чем больше развивается наука, тем не меньше, а больше появляется неразгаданных тайн. Вы хотите найти объяснение, какими силами были разрушены стены Иерихона? Ответ прост. Силою Бога. Бог все может. От слова Его дрожит земля. Археологи нашли разрушенные стены Иерихона и в один голос утверждают, что город был уничтожен землетрясением. Но разве это уменьшает значение Божьего чуда? Нисколько. Святая миссия. 8 лет я читала ваши ответы на вопросы в «Новой заре» с большим интересом. Я привыкла к ним. Теперь я прочитала вашу газету и очень рада, что вы взялись за это святое дело. На первый раз я прошу вас ответить мне на такой вопрос. Почему Христос пошел в Иерусалим, зная заранее, что его распнут иудеи? Ответ на ваш вопрос очень простой. Христос шел в Иерусалим открыто, и то, что случилось в Иерусалиме перед Пасхой, для Христа не было неожиданностью. Он хорошо знал, что в Иерусалиме его ожидает мученический крест. Он заранее сказал ученикам: «Мне должно идти в Иерусалим». Вход Христа в Иерусалим был в Божьем плане. Христос не уклонялся от добровольной миссии искупить на кресте род человеческий. В этом была его цель пришествия на землю. Кто духовнее? Мне часто приходится слышать критику западного христианства, что оно духовно омертвело, увлеклось материализмом. А вот восточное христианство, наоборот, отличается искренностью, теплотой, духовностью, и потому учиться у Запада нечему. Согласны вы с этим мнением? Если по совету Козьмы Прудкова посмотреть в корень, то разницы не обнаружим. Грехи у всех одинаковы, противны Богу, а Бог – Отец всех рожденных свыше христиан, и во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Это фундамент. Формы богопоклонения могут быть различны, ибо каждый народ имеет свои особенности, а суть поклонения одна. Духовная жизнь меряется делами, а не разговорами о делах. Да, славяне часто критикуют западных христиан, называя их мертвыми христианами, но эти мертвые христиане возвещают Евангелие по всему миру, и мы, славяне, многим им обязаны. Журналы и газеты, которые вы читаете, издаются благодаря помощи «мертвых» в кавычках христиан Запада, ибо от восточных, живых христиан помощь мизерна. Влияние духа времени отражается на западных христианах так же, как и на восточных. Быть верным Христу в условиях полной религиозной свободы и материального благополучия не так легко, как кажется. Среди западных христиан, как и среди восточных, есть горящие светильники и балласт, который Господь, придет время, отсеет. Не критиковать, а обмениваться опытом – вот что нам нужно. Что значит быть спасенным? Много лет тому назад я доверил мою жизнь Христу. Но потом, спустя некоторое время, я духовно упал и отошел от Него. Неделю тому назад, после долгого размышления и чтения христианской литературы, я снова призвал имя Господа и просил Его войти в мою жизнь снова и простить меня за все прошлое, за мое отступление, за мое падение. Но вот прошла неделя, и я снова не устоял в моих обещаниях и снова упал, снова у меня конфликт. Я 3-4 раза в день просил у Бога прощения, но в душе чувствую разочарование. И мне кажется, что все люди, верующие и неверующие, только грешники, и грешниками останутся до смерти. Я вспоминаю мою маму. Я вместе с ней ходил на собрание женского кружка еще мальчиком. Там она вела себя как христианка, но когда приходила домой, вела себя деспотически и по отношению к отцу, и к семье. Это меня, помню, очень смущало. Я знаю, что я не имею права судить никого, тем более свою мать, но этим я хотел сказать, что какие бы ни были хорошие христиане, но мы остаемся грешниками, и наше спасение под вопросом. Может быть, и я еще не спасен? Как можно об этом знать? По всему видно, что вы не усвоили себе одну истину. Что значит быть спасенным? От чего грешник должен быть спасенным? Эти вопросы должны быть выяснены прежде всего. Многие верующие, к сожалению, спасение видят в перемене своих привычек и обычаев, но спасение означает много больше. С Божьей помощью я хочу вам объяснить, что означает спасение грешника. Прежде всего, вы и каждый человек должны знать, что все мы родились грешниками и находимся в состоянии погибели. Мы все грешники, и спасти сами себя не можем. Но Библия имеет для нас радостную весть. Спасение возможно, и спасение приготовлено самим Богом. Спасение от чего? Прежде всего, от вечного наказания за наши грехи, за противление Богу, спасение от власти князя мира сего сатаны, от власти греха и зла. И это возможно через Господа Иисуса Христа. Как это сделать? Прежде всего, человек должен признать себя грешником, увидеть свое погибельное состояние. Кто может воззвать «Спасите, я погибаю»? Только тот, кто увидит себя погибающим. Вот так и в деле спасения от вечного наказания. Когда человек осознает свое погибельное состояние и поверит благой вести Евангелия, он взывает к Богу: «Боже, я грязный, погибший человек. Я знаю, что я заслуживаю наказания и вечное отчуждение от Твоей любви, и никто и ничто спасти меня не может. Поэтому я взываю к Тебе, Боже, и во имя Христа прошу, будь милостив ко мне, грешнику, спаси меня. Я верю, что Христос умер на кресте за мои грехи, и принимаю Его как моего личного Спасителя». Если вы, дорогой друг, взывали к Богу в таком духе, Бог не может не принять молитву покаяния. Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Что происходит в это время? Отец Небесный во имя Христа прощает вас и дает вам новую жизнь, новое рождение, вечное спасение. Бог дает спасение как дар, без платы, только по вере вашей. Произошло ли это с вами, когда вы впервые обратились к Богу? Я не знаю, но если вскоре впали в грех и жили без Бога много лет, и это не беспокоило вашу совесть, похоже, что вы не пережили рождение свыше. Отсюда и причина вашего быстрого отпадения. Теперь же, когда вы снова воззвали к Господу и просили у Него прощения, вам нужно помнить, что ваша старая Адамова природа не уничтожена, она существует. Старое прошло. Все должно быть новым, кроме вашего греховного тела. Оно остается с вами. И через него сатана может и будет снова пытаться увести вас от Христа. Плоть, тело ваше, будет желать противного духу. Они друг другу противятся. Древний Адам не умирает. Его природа навсегда остается поврежденной грехом. От подошвы ноги и до самой головы нет в нем здорового места. Раны, ушибы, болячки. Вот почему главным условием для полной победы над властью греха, над плотью, над Адамом, является пребывание во Христе. Со дня отдачи Христу нашего сердца и рождения свыше, Христос пребывает в нас, и мы в Нем. Но это не одно и то же. Когда христианин пребывает во Христе, сатана бессилен взять его в плен. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», – писал апостол Павел. Помните, что если вы отдали свое сердце Христу, вы теперь не принадлежите себе самому. Вы куплены дорогой ценой. Это и означает спасение. Христос – Царь вашей души, вашей жизни. Раньше, до обращения ко Христу, вы полагали, что вы сами себе хозяин. Но на самом деле это было не так. Сатана управляет жизнью необращенных грешников. Грешники до обращения принадлежат ему, они рабы греха. Они противятся Богу по внушению сатаны. Теперь же, когда грешник отдает свою жизнь Христу, он не хозяин над своей жизнью. Он дитя Божие, и все попечение над ним берет на себя Бог. Он заплатил за нас великую цену и потому имеет на нас полное право. Если вы это осознаете, это поможет вам иметь духовную победу над искушениями и соблазнами. Если они приходят, сразу же обращайтесь ко Христу. «Господь, я бессилен, но я твое достояние. Ты купил меня дорогой ценой. Возьми меня в свои руки и дай мне силу победить искушение». Господь даст вам нужную силу иметь победу над грехом, если вы ему доверитесь. Апостол Иаков писал верующим: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Помните, что дьявол вас не боится, но он боится Христа, как удушливого газа. Вот почему важно наше пребывание во Христе. Поэтому я советую вам принять в своем сердце твердое решение пребывать в Господе, иметь с Ним молитвенные контакты. Помните, что произошло тогда с вами, когда вы призвали имя Господа, но не бодрствовали. Какова бы ни была ваша прошлая жизнь, но если вы теперь твердо решили отдаться Господу и сделали это, значит, Господь принял вас. Теперь вы дитя Божие, рожденное в семью Божью. Вы носите Его имя. Христос теперь Духом Святым живет в вашем сердце. Ваше имя написано на небесах. У вас есть полное основание благодарить за спасение. Вы пишете, что согрешили снова. Так поступите же по Слову Божию. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Первое послание Иоанна. Глава 1, стих 9. Советую вам читать Слово Божие, в котором Бог говорит о Его планах для вас. Читайте ежедневно. Найдите для этого время. Начните с Евангелия от Иоанна. Читайте второй и третий раз. С каждым новым чтением вам будет открываться новая глубина истины. Во-вторых, не забывайте молиться. Знаю, что вы молитесь, когда вы бываете в нужде, но пусть молитва станет вашей жизнью. Вы дышите непрерывно, потому что ваша жизнь зависит от притока воздуха в ваши легкие. Вы принимаете пищу регулярно, потому что нуждаетесь в новой силе. Вот так же регулярно молитесь Господу, потому что вам, как и каждому христианину, нужно постоянное обновление духовных сил. Слово Божие говорит: «Вы не имеете, потому что не просите». Открывайте Богу свои сердечные желания. Доверяйтесь Ему во всем. И еще совет. Дорожите общением с другими верующими. Не ищите дружбы с теми, которые уничижают Бога, отвергают Его план спасения. Посещайте церковные собрания, свидетельствуйте о Христе другим, приобретайте души для Христа, если вы утверждены в Его истине. Размышляйте в сердце о том небесном наследии, которое обещано Богом для верующих в Него. Ходите в свете присутствия Божия, и вы не будете падать, как вы падали до сих пор. Да поможет вам Господь в этом. О молитве. Мне приходилось не раз встречать таких людей, которые осуждают публичную молитву на том основании, что Христос сказал в Нагорной проповеди так: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Как нужно понимать эти слова Иисуса Христа? Запрещают ли они публичную молитву? Нет. Эти слова Иисуса Христа не запрещают молитву в присутствии посторонних людей. Иначе мы не читали бы в Библии молитвы великих мужей Божиих, как в Ветхом, так и в Новом Завете, которые молились в присутствии посторонних. Даже Господь Иисус Христос не раз молился вслух в присутствии учеников и посторонних людей. Чтобы понять правильно, что хотел сказать Иисус Христос этими словами о молитве за закрытой дверью, надо прочитать в 6 главе от Матфея внимательно первые 15-16 стихов. Вы увидите, что Христос осуждает здесь лицемерие, дела, которые делаются на показ, и молитвы, которыми молятся и молились фарисеи, чтобы о них сказали люди: «Смотрите, как он красиво молится». Фарисеи любили молиться на площадях перед народом, но эти молитвы не приближали их к Богу, а удаляли, осуждали их. Почему? Потому что они молились неискренне, на показ. Что значит молиться за закрытой дверью? Это значит уединиться, закрыть свое сердце для посторонних влияний и открыть его только для Господа. Можно молиться за закрытой дверью, а сердцем быть на шумной улице. Мысленно человек может пребывать в каком угодно месте, а при молитве мы должны помнить, что мы в присутствии Господа. Это самое главное. Писание говорит: «Непрестанно молитесь». Это значит, что мы можем молиться в любое время, в любом положении и в любых условиях, даже во время мытья посуды. Молитва – сугубо личное дело, и хорошо делает тот христианин, который находит время для уединенной молитвы. Бог особенно благословляет уединенное общение с Ним через молитву. При чтении и изучении жизни и деятельности некоторых пророков, апостолов, евангелистов и нашего Господа, мы узнаем, что все они уделяли много времени уединенной молитве. Иакову предстояла встреча с его братом Исавом. Об этом читаем в 32 главе книги «Бытия». Эта встреча могла иметь роковой исход. Сердце Иакова трепетало. Ему нужна была помощь и указание свыше. И мы читаем: «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Это была его встреча с Богом, а встреча с Богом может быть только наедине. Встреча Иакова с Исавом оказалась успешной и благословенной. Иосиф также пережил уединение. Он оказался в темнице, лишенной свободы. И там открылось его сердце Богу, и там он приготовил себя для великого служения. Моисей, после полученного блестящего образования в Египте, вынужден был удалиться в пустыню. 40 лет в пустыне! Сколько уединенных минут он имел с Богом! И только после этого он мог стать вождем еврейского народа. Пророк Илия пережил роковые минуты, когда он остановился в одной пещере, и после уединения и молитвы Бог открылся ему в тиши. Апостол Павел после своего уверования пошел в пустыню Аравии. Он чувствовал нужду в пребывании наедине с Богом. Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, свое пророческое откровение написал в уединении на острове Патмос. Шумные города, суетная жизнь выхолащивают душу христианина. И потому мы все нуждаемся в молитве за закрытой дверью, о которой говорил Иисус Христос в Нагорной проповеди. О словах Экклесиаста. Библия не говорит, что нужно молиться об умерших. А если такое повеление есть, то укажите. И прошу вас, объясните, как вы понимаете слова Экклесиаста в главе 9, в стихах 5-6, что со смертью человека все кончается. Как и вы, мы не находим в Евангелии повеления молиться об умерших. Молиться нужно о живых, и об этом Библия говорит многократно. Но это вовсе не значит, что умершие исчезают из памяти Бога и не несут перед Ним никакой ответственности за свою земную жизнь. Хотя стихи из Экклесиаста в главе 9, в стихах 5-6, как будто говорят об этом. Вы просите объяснить это место Священного Писания. Прочитаем эти стихи, но для связи мы обязаны прочитать и предыдущий, 4 стих. «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезла, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Читая книгу Экклесиаста, мы прежде всего должны помнить, что в этой книге Соломон говорит о своих исканиях истины, о своих человеческих размышлениях, о бренности земной жизни. И только в заключение, в последних стихах последней главы, он дает нам вывод из всех своих исканий. Вот этот вывод. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Глава 12, стихи 13-14. Вот теперь, прочитав эти слова, сущность всего, нам будет легче разобраться, о чем же вел речь Экклесиаст в главе 9, стихах 4-6. При беглом поверхностном чтении кажется, что умершие преданы забвению и после смерти исчезают бесследно, а следовательно, не несут никакой ответственности перед Богом. Но мы ведь только что прочитали о том, в чем заключается сущность всего, где тот же Экклесиаст пишет по вдохновению Духа Святого: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо всякое дело Бог приведет на суд». Что означают эти слова? Остановитесь и поразмыслите о них. О чем они говорят? Ясно, что эти слова говорят об ответственности человека перед Богом за всю земную жизнь, что умерший должен предстать на суд перед Богом. Единственная возможность избежать Божьего осуждения – это принятие верою искупительную жертву Иисуса Христа. Как сказано, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 18. В книге «Экклесиаста», в главе 9, в стихах 4-5, говорится о преимуществе живущего на земле человека перед умершим. «У живущего есть еще надежда, и живые знают, что умрут, но умерший лишается всякой надежды на изменение своего положения, на исправление жизни». И далее читаем. «Память о них предана забвению». Поймите правильно. «Память о них, а не их память. Их память жива». Кто вспоминает о тех, кто умер 100-200 лет назад? Уже через год-два после смерти нашей редко кто будет вспоминать о нас, кроме наших детей и близких. Но и они вскоре забудут о нас. И они будут забыты. Об этом и пишет Экклесиаст. Следовательно, наша память не исчезает навеки, как духовное проявление. В 6 стихе читаем. «И любовь их умерших, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Кто же с этими словами может не согласиться? Земным чувствам смерть кладет конец. Но так называемые свидетели Иеговы оперируют этими словами Экклесиаста, пытаясь доказать, что после смерти от человека ничего не остается. Как и атеисты говорят, умер человек, зароют его в землю, и этим все кончается. Да, любовь, ненависть, ревность и тому подобное кончаются. Но тот же Экклесиаст говорит, «И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Глава 12, стих 7. Что можно добавить к этим словам? Ничего. Здесь Дух Святой сказал все, что должен помнить человек.